«Ты видел его, что так подробно описываешь?» – перебил я Краснецова. «Или это ради пущей трагичности?» «Видал, брат, если хочешь, и тебе покажу, порадуйся», – угрюмо проворчал художник. Все это безобразие Соню не испугало. Она сделала Прошке выговор, а он стал оправдываться, и таково уже было обаяние этой любвеобильной девичьей души, что неожиданно для самого себя Прошка в первый раз вдумался, откуда берется его пьянство, и заговорил с Софьей Артамоновной горячо и искренне. «Никакой подмоги», — свыкликал он, — «окончательно. А между тем они в два рта спить есть хотят, и в омут их никак невозможно, потому душу имею, и опять же в Сибирь, работы не имею. Господин урядник самовар чинить в город повезли, а мне говорят, ты пьяница, еще в кабак снесешь, пропьешь, хотя я и начальство. И так надо правду сказать, что они в своем праве, пропьюсь». «Потому, сударыня, не сообразишь, что нонче, что завтра одна судьба. Я сам третей теперь живу, я и в работу, я и в пропой, а тут еще и долята. С горя пьешь, с горя бьешь. Было времечко, не хуже людей жили, сударыня, пока хозяйка не померла, да этих одров мне оставила. Без бабы, как без рук, потому разорваться мне непредвидимо никакой возможности». Выспросив Прошку, Софья Артамоновна сделала заключение. «Чтобы выбиться из семейного безобразия, ему надо вторично жениться, а чтобы выбраться из нужды, начать свое рукомесло сызного, и лучше всего на новом месте, потому что в своей стороне он был уже чересчур скверно ославлен. Прошка пьяница, Прошка вор, Прошке поверить, двух дней не прожить». Софья Артамоновна стала искать ему невесту. Напрасный труд. Больше всего надеялась Софья Артамоновна на Марину, скотницу своей тетки, девку уже, на крестьянский взгляд немолодую, то есть за 20 лет, но честную, доброй души и ражую работницу. Марина обожала Софью Артамоновну и верила ей как иконе, однако выйти за Прошку Тырина она наотрез отказалась. «Да и вряд ли вы такую дуру найдете, барышня», — откровенно сказала она. «Почему?» – строго спросила Соня. «Да помилуйте, у нас невест немного, на каждую добрый жених найдется. За вдовца с детьми редкую отдадут и за хорошего-то, а за такое стерво обидно даже. И пьяница, и вор, и бабник ни одной пакости не обижает, все в себя принял. А он такой от несчастья, а хорошая жена несчастье с него снимет. А какой он ее до той поры в гроб вколотит? Первую вколотил же». «Ты не забывай, три души человеческие спасти надо, девчонок пожалеть следует, ведь они пропадут, такой, как сейчас, он и себя, и их загубит, а мы, кто видел и не помог, ответ за это дадим». Марина уже с досадой перебила. «Да что вы, барышня, все о чужих душах. Ту душу спаси, другую спаси, а мою-то, стало быть, вы уже ни во что не ставите. Твоя душа тем и спасется, что ты спасешь три чужие души». «Какое ж тут спасение, коли каторга!» И, рассердясь, отрезала вдобавок. «Хорошо вам о душе, как вы барышня, и вас это дело не касающее. А будь вы нашего звания, к примеру, скажем, хоть как я, Маришка, и я стала бы вас сватать за этакую гнусть, то-то бы вы меня по шеям погнали, даром что сердобольница». Мысль эта поразила Софью Артамоновну. «В самом деле, — подумала она, — как же это я убеждаю другую поднять подвиг, который не испытан мною самой?» «Ты права, — сказала она после долгого молчания. — Прости меня, это мне в голову не приходило. Ты права». Неудачные сватовства не отбили Софью Артамоновну от мысли спасать ребятишек. Их ей было особенно жаль, Прошки и его самого. В эту-то именно пору и встретились мы с нею на Тульском вокзале, и, разговорившись, дофилософствовались до Юлиана Милостивого и его легенды. «Кстати, ты-то ее помнишь?» «Разумеется, помню общие черты. Это латинский апокриф, поэтизированный Флобером и так удивительно переведенный Тургеневым. Да, я, брат, выучил его потом наизусть. Не поскучай, если я повторю тебе отрывок этой легенды с того места, как Юлиан принял у себя таинственного прокаженного, накормил его последним куском хлеба, напоил последнюю кружкой вина и развел для него костер среди своего шалаша». Прокаженный стал греться, но, сидя на корточках, он дрожал всем телом. Он, видимо, ослабевал, глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран, и почти угасшим голосом он прошептал: «На твою постель!» Юлиан осторожно помог ему добраться до нее и даже накрыл его парусом своей лодки. Прокаженный стонал, приподнятые губы выказывали ряд темных зубов, учащенный хрип потрясал его грудь, и при каждом дыхании живот его подводило до спинных позвонков. Затем он закрыл веки. «Точно лед в моих костях, ложись возле меня». И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья рядом с ним бок о бок. Но прокаженный отвернул голову. «Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела». Юлиан снял свою одежду, затем ногой, как в день своего рождения, снова лег в постель и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему. Она была холоднее змеиной кожи и шероховата, как пила. Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал, задыхаясь: «Ах, я умираю, приблизься, отогрей меня не руками, а всем существом твоим». И когда Юлиан согревал своего страшного гостя ртом ко рту, грудью к груди, тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовонья розы, крыша взвелась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо.